Глава 35. «Если попал в глупое положение, делай вид, что все так и надо», — гласит народная мудрость. Поэтому я задумчиво поизучала держащие меня ручищи и категорично заявила: «Меня сюда направила воля богини. Ей видней, кого нужно спасать и у кого лапки». Орк рыкнул скорее удивленно, чем зло. А на грани слышимости раздался смешок, тут же заглохший. «Правильно действуешь? Примут за ненормальную. Может, не убьют сразу?» Вот это «не убьют сразу» настолько напугало, что я вцепилась в своего орка мертвой хваткой и затараторила. Мне было видение. Богиня сказала, что здесь пребывают в невежестве и заблуждениях. «Неси свет веры», — сказала она. «И будет всем счастье!» «Гр-гр-гр!» Раздалось насмешливое от одного из стоящих рядом орков. «Зато красивое!» — не согласился мой. «Гр-гр-гр-гр-гр!» «Мне пока троих хватит!» Хотя я понимала только одного из беседующих, этого было достаточно, чтобы увериться, решается моя участь. Мой орк отказывался от чести сделать меня четвертой женой, хотя и признавал, что я красивая. Его друзья смеялись, а он пытался неуверенно стряхнуть ненужную четвертую женщину. Я вцепилась в кожаную безрукавку из последних сил и завела первую вспомнившуюся молитву, попутно размышляя, как так получилось, что я понимаю, что говорит он, но не понимаю, что говорят все остальные, в то время как эти трое явно не имеют проблем в общении. Не думаю, что мой орк говорит на понятном языке исключительно из уважения к свалившейся к нему на руки Инарите. Как-то не очень он похож на тех, кто уважительно относится к противоположному полу. Первая молитва закончилась, и я торопливо начала вторую, экзальтированно закатывая глаза и подвывая в особо патетических местах. Остро пожалела, что помню только две, хотя мой орк и не выражал особого восхищения репертуаром, но, возможно, лишь потому, что тот был слишком скуден. «И рука у нее тяжелая», — пожаловался он. «Отцепите ее от меня». «Ментальные артефакты». «Точно же, я прижимаю к нему ментальные артефакты, поэтому и понимаю. Но вот если меня от него отдерут, понимать точно перестану». Поэтому я попыталась прижаться посильней и даже ухватилась за шею. Шея у него вон какая мощная. Трех таких, как я, выдержит. Молитву я стала бубнить теперь прямо ему в ухо. Получилось почти нежно, интимно так. Но орк не проникся. Отталкивал обеими руками, так что я теперь почти висела в воздухе. Остальных я не видела. Они переместились мне за спину и наверняка обдумывали, как с наименьшими потерями для соратника нас разлучить. Неизвестность пугала. Зато я заметила рыжую мордочку Сесиль, озабоченную такую мордочку. «Магичка, но явно ненормальная», — согласился мой орк с очередным товарищеским «гр-гр». И это было последнее, что я поняла, потому что меня жестоко оторвали от такой удобной шеи, на руки надели противомагические браслеты — да еще и извращенным способом, соединив за спиной. Ноги тоже связали. Я едва успела напоследок вознести хвалу богине, громко и немелодично, как заткнули и рот. Вовремя заткнули, связки уже начали уставать, и скоро я стала бы хрипеть, все же я не столь натренирована в декламации. Радость от передышки решила не показывать. Напротив, на всякий случай протестующе замычала и стала таращить глаза. Но орки на меня внимания больше не обращали. О чем говорили, непонятно, хотя я старательно вслушивалась и всматривалась, надеясь извлечь хоть что-то из жестов. Мои артефакты после пристального изучения полетели в кожаный мешок с защитными рунами. Сзади в руки ткнулся маленький мокрый нос. «Зачем ты за мной полезла?» — раздалось в голове ворчливое. «Я спокойно добрался бы до города. Орки на меня даже внимания не обратили, когда я из телепорта выпал. Еще бы. Я ведь выпала почти сразу после кошки, а я намного интереснее, чем какой-то мелкий рыжий задохлик. Вон как косятся, разговаривая непонятно о чем. Хотя почему непонятно? Решают, кому достанусь. Судя по крикам, никто не хочет ходить с синяками. Вон с какой скорбной миной мой орк трет глаз. А потом, хотела сказать я, но удалось только невнятно промычать. Как ни странно, Себастьян понял. Потом посмотрел бы, осталось ли что-нибудь от дома Фарнье. Не хотел так рано телепортироваться, слишком мелкое и нетренированное тело, но вы не оставили мне выбора. В его словах не было укоризны, лишь констатация факта. Да, у него все было продумано, но тут вываливаюсь я и все порчу. По-хорошему, ему нужно бросать балласт в виде меня и идти дальше. Вляпалась я по собственной дуре, и помочь Себастьян не сможет. Котенку нечего противопоставить трем оркам, один из которых шаман. Вон какие характерные татуировки по лицу и по телу. Во всяком случае, по тем участкам, что видны. Шаман, словно почувствовав, что его разглядывают, обернулся и прорычал что-то такое, отчего остальные тоже посмотрели на меня и заржали. Я всхлипнула. «Только не реви», — предупреждающе сказал Себастьян. «Делаем так. Я перегрызаю веревку, которой тебе связали ноги. Она обычная, не зачарованная, но довольно толстая. Времени это займет прилично, но я справлюсь». Он нырнул под юбку, явно намереваясь приступить к делу, а я неожиданно почувствовала себя ужасно неловко. Если бы это был обычный котенок, то все было бы нормально, но в котенке скрывался мужчина, который сейчас мог видеть мои ноги, да и не только, во всей красе, хоть и под определенным ракурсом. Я чуть дернулась, невольно поджимая ноги. Себастьян пробурчал. Глаза я закрыл. И вот тут я покраснела. И от того, что ситуация оставалась столь же пикантной, и от того, что он меня видел насквозь. Не знаю, закрыл ли он глаза, но веревка на моих ногах задергалась, явно показывая, что к первой части плана он приступил без долгой подготовки. Вот Себастьян перегрызет мои путы, и потом... А что потом? Я тихо вопросительно промычала. «Потом я активирую телепорт, и ты туда прыгаешь», — тоном, не допускающим ни малейших возражений, объявил Себастьян. «Браслеты я в своем нынешнем виде не сниму». «Тут ты права», — ехидно заметил он. «У меня теперь лапки и совсем нет магии. Помочь тебе я мало чем могу». «Но тогда же он сам остается без телепорта». Пусть и такого кривого, приведшего нас прямо к оркам, да и я непонятно, куда могу вывалиться со связанными руками и кляпом во рту. Перспектива не из самых приятных, поэтому я громко, протестующе замычала. Наверное, оркам надоели издаваемые мной невнятные звуки, потому что один внезапно подошел, вытащил кляп, и не успела я вознести хвалу богине, зажал мой нос, одновременно вливая что-то в рот. Что-то такое, отчего я сразу провалилась в глухой темный сон без сновидений. Очнулась, когда уже совсем стемнело. Орки сидели неподалеку, около небольшого костра с синеватым пламенем, которое почти не давало света. Тепла, наверное, тоже не давало, потому что не хватало позе орков той расслабленности, которая появляется в тепле. Зато синеватые блики на лицах делали эту троицу необычайно зловещей, словно они строили планы по наиболее жестокому умерщвлению случайно свалившихся к ним магичек. Мне стало как-то прохладно. Наверное, потому что легкое летнее платье совсем не грело. Подозрительно сильно пахло травой, которую я примяла во сне. Я облизала пересохшие губы. Пить хотелось неимоверно, а еще от неподвижного лежания в одной позе затекли руки и ноги. Я пошевелила ногами, Они были свободны, но самого освободителя не чувствовалось. Очнулась, в щеку ткнулся мокрый нос. «Теперь дальше. Делаешь вид, что нужно в кустике. Вон справа как раз подходящие. Только иди так, словно ноги у тебя все так же связаны, мелкими шажочками. Тогда точно никто из них не захочет стоять рядом. Тем более, что бежать здесь некуда. Догонят без особых усилий. Потом я активирую телепорт, и ты прыгаешь. Быстро и без разговоров». Идея бросить маленького котенка и сбежать мне не нравилась, сильно не нравилась. Поэтому я решила сразу указать Себастьену на слабые места плана. «А если телепорт приведет не туда, куда надо?» — торопливо зашептала я. «Сам же убедился, что шаманство искажает траекторию телепортов. Попали прямо на орков». «Попали туда, куда я планировал», — возразил Себастьен. «Вон город, в паре часов ходьбы». Тут он, видно, вспомнил, что ширина шага у него теперь несколько меньше и поправился. «За ночь доберусь и проверю. А то, что Орочи наблюдательный пункт здесь оказался, — случайность. Но я точно знаю, что шаманство искажает наши телепорты, потому что у вас осталась только одна методика построения. Если их комбинировать, ничего не искажается, — перебил он. Ты попадешь назад в свою комнату». «А ты?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Не могу же я тебя бросить вот так, без магии и без телепорта?» «Марго, у меня остается артефакт с ненулевым зарядом. Я рассчитывал на два своих перехода с приличным запасом. Если тело не найду, кошки вернуться хватит. Если найду, заряжу». «Но что ты сможешь один сделать в городе? Там же все разрушено. Может, как-то...» «Не может», — довольно резко прервал он. «Чем ты мне поможешь? У меня хоть и лапки, но свободные, а у тебя связанные. Магия заблокирована, и орки на хвосте. И еще я за тебя буду волноваться, что сейчас недопустимо, а так я буду знать, что ты в безопасности». Надо мной пролетела какая-то ночная птица, огромная. Для такой котенок только на перекус перед основной трапезой. «Зато я не буду знать, что ты в безопасности», — почти твердо сказала я. «Пусть не от магии, но от хищников я тебя защитить смогу, даже со связанными руками. Марго», — чуть помолчав, нежно промурлыкал Себастьен. «Фактически у тебя два варианта. Ты возвращаешься телепортом, что может не получиться, и будешь переживать за меня на расстоянии. Можешь даже помолиться, у тебя это выходит очень выразительно. Или я тебя оставляю с этими милыми инорами, и мы будем волноваться друг за друга. В их благопристойности не уверен, особенно после того, как их сменят на дежурстве, и не будет необходимости сдерживаться, зато уверен, что они не отпустят нас просто так в заброшенный город и не станут махать на прощание платочками. И не потому, что у них нет платочков. Спорить с тобой дальше я не буду. Итак, что выбираешь? И ты меня бросишь вот так одну, им на растерзание?» — пораженно спросила я. «Брошу, потому что уговаривать можно долго и безрезультатно. Ты и себя не защитишь, не то что меня. А я в таком виде не защищу тебя, но могу незаметно проникнуть, куда надо». Я обиженно втянула в себя воздух, намереваясь ответить какой-нибудь колкостью, но тут Себастьен ткнулся в ухо и почти нежно сказал: «Разрешаю даже побить меня. Но потом, когда вернусь, тогда и выслушаю все, что ты думаешь. А сейчас считаю до трех. Если не сделаешь выбор, ухожу». «Раз». «Иноры», — жалобно сказала я. «Мне срочно нужно». Я присела на примятую траву, чуть пошатнувшись от слабости. Один из орков, не тот, что сейчас подсвечивал одним глазом, но и не шаман, подошел ко мне и рывком поставил на ноги. Я невольно охнула. Не очень-то он со мной церемонился. Себастьен прав. Вряд ли эта троица помашет на прощание платочками. Если я скажу, что в траве справлять нужду не могу, а только в окружении настоящих городских камней. Я повернула голову, чтобы посмотреть на Себастьяна, но его нигде не было видно. Сердце сжалось от страха не столько за себя, сколько за него. Если все получится, я скоро буду в безопасности. А вот он... «Гр-гр-гр!» — раздраженно пророкотал орк. «За меня не бойся». «Я справлюсь», — прозвучало чуть насмешливое. «У меня не только лапки, у меня еще знания и умения. И накопитель останется». «Вы не отвернетесь?» Я попыталась улыбнуться разозленному чем-то орку и сделала пару совсем мелких шагов в сторону, так, чтобы казалось, что веревка не дает двигаться быстро и уверенно. Впрочем, без веревки я бы тоже не смогла двигаться быстро. По телу словно бегала толпа ежиков, точнее, эта толпа кололась иголками, причем делала это в самых неожиданных местах. Орк за мной не последовал, лишь настороженно следил, чуть повернув голову. Я сделала еще пару шагов к растущему неподалеку кусту. «Гр-гр-гр!» — раздалось насмешливо от костра. Мой охранник махнул рукой, точнее, лапищей невероятных размеров, и неторопливо направился к друзьям. Да уж, с их точки зрения рассчитывать мне не на что. Магию заблокировали, артефакты отобрали, а бежать со связанными конечностями и подавно не смогу. «Представляешь, как они разозлятся?» — насмешливо сказал Себастьян, пытаясь подбодрить. «Раз!» — и птичка упорхнула из клетки, да еще и с цепочкой на лапке. Но расстроенные орочьи физиономии сейчас для меня значили очень мало. Точнее, совсем ничего не значили. «Пообещай, что ты вернешься», — умоляюще прошептала я. «Пожалуйста, пообещай». «Я постараюсь», — серьезно ответил он. «Не в моих правилах разбрасываться обещаниями, выполнение которых зависит не от меня, но я постараюсь вернуться. Ведь меня будешь ждать ты? Ведь будешь?» Я кивнула, тщетно пытаясь унять льющиеся слезы. А Себастьян буднично, безо всяких предисловий, сказал: «На счет три прыгай. Телепорт появится прямо перед тобой. Раз, два, три». И я прыгнула. А потом обернулась, но увидела лишь радужную пленку, которая прямо на глазах схлопывалась. А еще услышала возмущенное «гр». «Я желаю тебе удачи, Себастьян!» Из последних сил крикнула я и добавила уже туда, где только что был телепорт. «Большой удачи, которая тебе ой как понадобится!» Лишь потом я огляделась. Попала я действительно в свою комнату, но за это время с ней произошли некоторые неприятные изменения. На месте дверного проема торчали обгорелые щепки, а сама комната выглядела так, словно здесь случился небольшой лесной пожар.